Глава 22. В голове. Генерал Кайрон. «Генерал, вам передали!» Протягивает подручный конверт, и я поднимаю на него недовольный взгляд. Конверт мокрый. «У шпионов случилась неприятность», сообщает он мне и тут же опускает глаза в пол, зная, что за ошибки новеньких я наказываю тех старших, кто за них отвечает. Но не сегодня, бездна, меня возьми. Сегодня вечером будет обряд сочетания с Люцией, и жрец трижды старательно просил никому не причинять вреда, чтобы не гневить богов. Поэтому и беру дурацкий мокрый конверт. Записка короткая, но я предпочел бы увидеть вообще одну фразу в духе «Госпожа сидит тихо», а еще лучше «Госпожа возвращается в столицу», но нет. Для последнего еще рано. Нужно как минимум дать Оливии неделю, чтобы пришла в чувство. Напоминаю себе и радуюсь, что вскрываю конверт почти без интереса. А ведь после прошлого разговора с Оливией ее голос еще долго звенел в голове. Этот ее взгляд, эта решимость. Въелась в подкорку бунтарка, упрямая до невозможности, даже из головы выходить не хотела. Все думал, когда она успела такой стать? Была с самого начала? Нет. В первый год я приглядывался к ней, искал, хотя и знал, что не найду искомое, а потом сам пропустил. Но вторая женитьба была верным решением, правильным. А бунтарка рано или поздно стихнет в голове, решил я, но Оливия не уходила. Как кошка когтями вцепилась прямо в плоть сквозь шкуру до самых костей и не щадила. Даже подумал было, что она к ментальной магии прибегла. Но на драконов такое не действует. И все же мысли о ней утихли. Только к утру, но утихли. Как все и как всегда. И в душе поселилось привычное безразличие. С такой же пустотой внутри скольжу взглядом по строкам, и тут-то... «Генерал!» Слышу нервный голос подручного, но не отвлекаюсь. Перечитываю строки несколько раз, ибо это какая-то ошибка. Или капли повредили буквы так сильно, что я неверно прочел. Но нет, здесь черным по желтому. В пекарне загорелась крыша, леди не пострадала, но... Но что? Дальше ничего не разобрать, размылось. Так что там, леди, идиоты? Хотя что она может? Испугаться? Собрать вещи и вызвать себе экипаж, разве что? Нет, неверно. Так бы поступила та Оливия, какой она хотела казаться прежде. Новая могла выкинуть что-то еще. Например, воткнуть иглы во всех потерпевших. Надеюсь, не стало. «Генерал, вы просили напомнить о вашей церемонии бракосочетания». «Помню. Отправь запрос в администрацию, чтобы проверили жителей в северном пригороде Асдевиля. Там был пожар». Отсылаю подручного, а сам читаю дальше. Леди выбежала к мужчине, всю ночь они туда-сюда, огни в доме горели до рассвета, а утром слуги вывесили сушиться простыни. «Чего?» «Генерал!» — испуганно подпрыгивает помощник, а я и не заметил, когда он вернулся, пока вчитывался в смазанные буквы, и не заметил, как в пальцах треснуло перо. Еще бы ему не треснуть! «Кто там ходил туда-сюда всю ночь?» «Какие простыни? Оливия с ума сошла?» «Так, найди мне свободного разведчика, лучшего!» Отдаю приказ, ибо сейчас очень жалею, что не озадачился всерьез с прошлым назначением. Да, сейчас мало свободных кадров. Вот и дал шанс новичкам. А они... На первый курс военной академии их нужно вернуть, а не в строй брать. Бестолковые. С такими разведчиками войну проиграешь, даже не начав. Лично отдав приказ касательно Оливии надежному лицу, возвращаюсь к делам. Этот дракон все разузнает и доложит меньше, чем за час, а мне нужно закончить проверку оружия. Сегодня придется уйти со службы вовремя. Жрец прибудет в особняк для бракосочетания. Второй раз обряд сорвать не дам. С такими мыслями я погружаюсь в цифры, а мозг не желает концентрироваться. Все простыни перед глазами вместо бумаг, бездна их возьми. Знал же, что Оливия может быть не в себе, и отпустил. Еще и сопляков за ней приглядывать поставил. «А что может случиться с леди в самом безопасном месте возле столицы, да?» «Нет!» «Может, Оливию прокляли? Или порчу на неудачу навели? Или скорее на меня? Раз я битый час не о том думаю, а скоро уже жрец прибудет. Отбрасываю бесполезные мысли. Придет шпион и все доложит. Наверняка в записке ошибка. Решаю я и погружаюсь в отчет. За работой, как всегда, теряю счет времени. Лишь часы с драконом, подаренные королем, колоколом напоминают, что уже пора идти в поместье. А шпиона с докладом все нет. А он должен был прийти, если ничего не случилось. «Господин?» — кланяется кучер, когда выхожу из штаба к карете. Воздух влажный, противный, пропитан грозой, и небо чернее обычного. Луны сегодня точно не будет. И шпиона, кажется, уже не будет. «Я подготовил все подарки для леди Люции, что вы велели», — докладывает кучер, а глаза старика горят так, будто это он себе новую жену берет. «Поехали!» — командую, а под ложечкой сосет. Нет, уже дергает. Этот дракон не опоздал бы без причины. Какого рожна? «Не к дому, к поместью на северной окраине гони, и побыстрее!» Велю кучеру, а он не из тех, кто умеет скрывать удивление. Ясное дело, о чем думает. Я велел ему найти по списку все к 7, чтобы к 9 без спешки быть в особняке, а сам говорю на окраину. Но время еще есть. Просто удостоверюсь в том, что Оливия не спалила дом и простыни отстирывали от пыли. И приеду. «Уведоми в особняке, что приеду позже на полчаса», говорю подручному, а сам забираюсь в карету. Откидываюсь на спинку и закрываю глаза. Время в пути — это единственное время на отдых. Но и его сейчас ворует у меня Оливия. Какого рожна от шпиона нет до сих пор вестей? Может, с ними что-то случилось? «Быстрее!» — подгоняю кучера и уже через 10 минут ступаю с кареты на белокаменную дорожку у старого поместья. Света в окнах почти нет, тихо. Даже как-то слишком тихо. И тело само по привычке передвигается неслышно. Оказавшись на пороге, прислушиваюсь. Тишина. Теперь шаги. Звонкие каблучки. Оливия. А вот вторые — тяжелые, ровные. Петра ходит не так. «Хозяин!» Только и слышу испуганный вопль за спиной, когда резко толкаю дверь. Не знаю, чего хотел кучер. Не знаю, чего он испугался, но лучше бы я эту дверь не открывал. Нет. Лучше бы Оливия сейчас мне мерещилась. Лучше... «Генерал», — шепчет она, бледнее от страха, — «и я сам себя сейчас боюсь». Вздрагивает, отступая на шаг, и едва не падает в руки к какому-то полураздетому мерзавцу. «Погодите, это тот самый законник, в которого она иглу воткнула?» «Тушите в бездну свет!»